Последняя область нашего объединения – это Крым. Пожалуйста. Братья и сестры, мы благодарны Господу, что мы принадлежим объединению Харьковскому, трудимся с помощью Господа. И вот такое есть место Писания, Псалом 117. Здесь только три слова, на которые я хочу обратить внимание, что Господь – сила моя. Если мы с этой силой будем идти, то Господь нас будет благословлять. Ну, нельзя сказать, что в начале года, ну, где-то примерно мы с братьями собирались в нашей области, вот, рассуждали о предстоящих служениях в области, вот, были так намечены некоторые служения. Весной примерно где-то к нам приезжала группа немцев, вот, из одной из церквей, ну, которые поддерживают наше братство. И они пожелали проехаться по Крыму, вот, с целью так благовестия и посещения некоторых церквей. Они были у нас 5 дней в Крыму, и так вот распределили им дни, и они совершили служение. Были в одном из сел, так называемое Табачное. Может, кто-то помнит, это примерно лет 10 назад, когда стояла там палатка, то в первый же вечер человек, ревнующий православие, зашел в палатку, ну и так всех покрестил жидким навозом. Все, кто там сидел, ну, имеется в виду благовествующих, пришлось немножко прекратить служение. И когда они стояли в этом селе, в центре села, народ подходил и говорит: вы из тех, которых вот облили. А, ну, а они-то, в принципе-то, уже знали эту историю, эти немцы. Но они говорят: да, говорит, мы, говорит, из тех, но мы тогда там не были. И говорит, этот, говорит, запах, говорит, до сих пор, говорит, распространяется по нашему селу. А что такое? Да, говорит, какой-то бизнесмен там построил свинарник в нашем селе. И как ветерочек дунет, и мы, говорит, все, говорит, здесь задыхаемся. И, в принципе, все так в селе об этом и рассуждают. И вот даже в этом году брат наш, сотрудник в детском лагере, он там по техническим вопросам уехал домой, и остановили его, и говорят: довези до Табачного. До Табачного. Он говорит: садитесь. Ну, в принципе, другое село. И он их повез. И говорит, я начал с ними беседовать, разговаривать. Они говорят: да-да, говорит, мы помним, говорит, тот, говорит, вечер. И говорит, и теперь, говорит, запашок, говорит, тоже, говорит, чувствую. То есть народ помнит об этом и так вот свидетельствует. Друзья, в этом году 12-й год, он немножко юбилейный, в каком плане, что 40 лет назад, если кто вот помнит, был замучен Ваня Моисеев в Крыму у нас, в Керчи. И у нас же такое было желание, мы в прошлом году совершали в Керчи служение, там нету церкви нашего брата, есть, была одна группка, но там повымирали, сестры, старицы, они повымирали. Вот. А вот позапрошлом году переехала семья из Макеевки. Ну, они там по состоянию здоровья переехали. И опять же, не в сам город, а рядом село в одно. Ну, мы проводили в прошлом году там служение. И на этот год также назначили в Керчи. И уже непосредственно в самом городе. В прошлом году, когда мы проводили служение, то нам все говорили, куда, где вы собираетесь, где ваш офис. Вот. Но мы не могли никуда пригласить практически. Вот. А в этом году, и мы раздавали трактаты со всеми адресами нашей области. Вот. Ну, кто, может быть, где-то где попадет, кто пожелает. В этом году Господь уже благословил, в этом году, значит, летом было крещение. Вот. Нет благовестия, а так вот родственники были, две старицы покаялись из наших родственников верующих. Вот. И одна бабушка, она предоставила свою квартиру, ну, как сказать, для помещения, для молитвенного дома или для молитвенной комнаты. Вот. Мы ее переспросили, сможет ли она вот каждое воскресенье принимать в своей квартире людей. Она сказала: да, смогу. Хотя бабушке уже за 80 лет. Вот. И вот в этот раз мы уже, когда приехали с благовестием в Керчь, что мы уже на трактатах и на дисках писали адрес, где проходит благослужение. Вначале хотели сделать такое, знаете, масштабное служение, ну, такое было желание, как вроде бы неделя, музыкальная неделя. Тогда, когда я, ну, получилось так, что не было возможности встретиться, потому что, ну, например, от Евпатории до Керчи 300 километров, туда постоянно ездить нет возможности. Я звал так телефоны представителей, которые могут предоставить залы, начал им звонить и говорю, вы можете ли нам предоставить зал для проведения вот музыкальной недели? Вот. Они говорят, а кто вы? Евгений. Он говорит, ну а точнее, а откуда, а что? Ну так потом так пришло, ну, положилось на сердце представляться им. Вам звонит представитель, значит, Международного Союза Церквей. Мы вот хотим в Керчи провести вот такую музыкальную неделю, значит, с участием народных инструментов, духовых, скрипичных. Знаете, где-то нас принимали, говорили, хорошо, мы согласны, но предоставьте свое юридическое лицо, значит, ну, потому что все через налоговую. Мы не можем, у нас нету. А что за организация международная? Потом, значит, кто-то говорил, что нет, мы бы вас пустили бы, но вот завтрашние выборы не можем пустить, потому что залы заняты. Вот. Ну, а кто-то уже ничего им не надо было, ни юридическое, ни выборы, ничего. Но цена была такая, 1 час 2500 гривен, чтобы, например, снять зал. Это были кинозалы, и такой момент, скажу, когда мы пришли в кинозал узнать, можно ли у них снять, вот. Они сказали, да, можно, пожалуйста, 1 час 2500 маленького зала, большого зала, маленький зал на 40 человек, а большой зал на 120-150 человек, 1 час от 3,5 до 5. А почему у нас такие цены? Разве кто к вам приходит сюда смотреть? Они говорят, так нам, так, говорит, может быть, и никто не приходит, 2-3 человека придут посмотреть. Но, говорят, это такая вся система кинозалов Украины, они все зарегистрированы. И теперь, говорит, все, говорит, фильмы, говорит, переходят, говорит, в цифровом порядке, говорит, мы, говорит, только компьютер включаем и все, говорит, показывают. И если, говорит, мы, говорит, не будем показывать, тут же нам, говорит, придет штраф, который мы вам назвали. Мы вам просто назвали штраф. Заплатите нам штраф, мы вам предоставим зал. Ну, конечно, мы от этого отошли. И Господь благословил, у нас вообще так пошло в последнее время, в нашей области мы проводим служение практически областное, то есть во всей области у нас есть друзья, которые совершают это служение, то есть группу формируем, и вот мы в этот раз выехали в Керчи, были 4 там полных дня, совершали служение, и непосредственно совершали служение возле этой квартиры, где должно проходить богослужение. И библиотеку ставили, и служение проводили. Несколько раз выходили в центр города, который выходит прямо на море, вот, на, как на набережную. И друзья так сказали, что утром, если мы проводим, да, интеллигенция ходит. Вот. А если вечером один раз как-то провели, да, то пьяненькая молодежь. Было очень много бесед, друзья без усиления прям встали на этой улице центральной, пели, там такая акустика была хорошая. И раздавали много трактатов и дисков, и было очень хорошие беседы. И, друзья, также могли посетить мы интернат детский, может, там тоже второй раз, когда были, в прошлом году и в этом году. И когда в этот раз привели, в прошлом году мы на улице провели, потому что было лето, в этот уже немножко холодновато, и директор сказал, что проводите в зале. Собралось где-то около 80 детей, завели их туда. Вот, и когда прошло все служение, все дети разошлись, а друзья стали собирать аппаратуру. Вот она заходит и говорит, ну такого чуда я еще не видела и не слышала. Приходите, для вас двери всегда здесь будут открыты. Ну такое вот было свидетельство. С помощью также области нашей мы провели в одном селе Благовесие, это Медведево Черноморского района. Там тоже было запланировано, 3 дня совершали служение, так было все хорошо. И на 3-й день, когда приехали, и 3-й пункт, где должен был проходить служение, мы подъехали и посмотрели, что некуда людей абсолютно приглашать. Там мечеть стоит, там улицы такие какие-то непонятные, куда людей пригласить не надо. Ну давайте поедем на то место, где проводили. Ну давайте. В предыдущий раз. А это был центр села, рынок, православный храм, клуб и остановка. И начали, когда людей приглашать утром, что на вечернее собрание приходите на служение. Вечером мы приехали, нас уже встречают. Встречает председатель, вот, встречают все православные, вот, кто здесь главный, ну, я представился им. Он тоже корочки свои показал. И, значит, он говорит, ну, на каком основании? Ну, такое-то основание, все. Но он начал тогда давить так. Он уже понял, что, в принципе, мы просто знаем немножко эти законы. Он начал так давить. Уйдите от этого места, идите там, где вот мечеть, и вы посмотрите, как татары к вам отнесутся. Здесь не надо находиться. И тогда там собрались молодые люди, такие дети собрались. Ну и один из таких крепких хлопцев говорит, православный народ, собираем всех. И тут же колокола зазвенели, значит, ну, сбор всех, значит, православных. Но мы поняли, что зачем нам быку кидать красную тряпку на рога. Вот, мы собрались и поехали в то место. А вначале утром одну бабушку, с одной бабушкой беседовали на том месте, где вначале должны были проводить служение мы, назначено. И она говорит, я, говорит, не могу ходить. Братья говорят, мы вас привезем, привозите. И к ней приехали, забрали, и когда такого получилось, не получилось служение, она говорит, поедемте на мою улицу. И мы прямо возле ее улицы, возле ее двора хорошее служение провели. Так вот, когда Бог нас провел. Еще, друзья, мы в этом году вот прошли по тем домам, где люди были на палатке. В прошлом году была палатка в одном селе. Вот, и в этом году перед Рождеством, по старому стилю, да, прошлись по тем семьям, где кто люди был на палатке. И знаете, хороший результат. Люди были очень довольны. Они были весьма удивлены, что мы ничего не просим у них. Мы пустые, мы не выходили оттуда. Все равно они нам давали, упрашивали, чтобы мы только дали, чтобы мы их не огорчили. Сакская церковь тоже проводит непосредственно служение, даже чисто по сакам. Вот. Каждое практически воскресенье они выезжают на благовестие, вот. По селам проходят. И на каждый праздник Сакская церковь, она делает такое евангелизационное собрание на каждые практически праздники. И в этом году также в Бурденко они проводили служение благовестия. Ну, уже там начальство, но немножко так не воспринимает их. Ну, была гуманитарная помощь, коляски инвалидные. Но только с этим условием она им разрешила, и они так провели. Один молодой человек в селе, так вот, 38 лет ему, вот они там благовествовали. И знаете, на призыв покаяния вышел и покаялся. А потом ожесточился. И когда братья стали приезжать в это село, он стал избегать, убегать. Не было никакой встречи с ним и не желал этого. Вот. И до такой степени он уже опустился, что он просто с кровати не мог встать, ну, обессиленный от постоянного употребления спиртного. И тогда он возопил и сказал, Господи, если ты есть, помоги мне встать. И говорит, мне, говорит, такая ясная, говорит, мысль, говорит, пришла. Кайся, кайся. Он говорит, я, говорит, начал каяться. Говорит, 40, говорит, минут, говорит, молился. И вот он, друзья, сидит, говорит, смотрим, говорит, приехал, говорит, молитвенный дом на собрание. И, говорит, отозвал того брата, с кем беседовал, начали, говорит, беседовать, это такое вот исповедание было. И теперь вот этот человек, да, он, бывают такие моменты, что он посвящает богослужение. В области у нас 14 библиотек. И, конечно, самое большое количество библиотек, это 6, это в Севастополе. Друзья трудятся. Друзья, после, значит, сейчас еще сейчас вот Симферополь, а потом Севастополь, и братья Севастополя. И он также получает.